Петру понравилось. Он скомандовал своей полусотни стрельбу, махнул рукой стоявшему во весь рост Латышеву и валко зашагал к Григорию. Объяснил, в чем дело, коротко приказал: «Веди полусотню, нажми на хвост». Григорий вывел казаков, в лощине посадились сверхи, шибкой рысью запылили к хутору. Казаки выпустили по две обоймы на винтовку, примолкли. Цепи красных легли. Захлебывались чечеткой пулеметы. У одного из коноводов вырвался раненый шальной пулей белоногий конь Мартина Шамиля и, обезумев, промчался через цепь рубежинских казаков, пошел под гору к красным. Пулеметная струя резанула его, и конь на всем скаку высоко вскинул задком, грянулся в снег. «Цель в пулеметчиков!» — передавали по цепи Петров приказ. Целили. Били только искусные стрелки. И нашкодили. Невзрачный казачишка с Верхнекривского хутора одного за другим переметил пулями трех пулеметчиков. И Максим, закипевший в кожухе водой, умолк. Но перебитую прислугу заменили новые. Пулемет опять зарокотал, рассеивая смертные семена. Залпы валились часто. Уже заскучали казаки, все глубже зарываясь в снег. А Никушка докопался до голенькой земли, не переставая чудить. Кончились у него патроны, их было 5 штук, в зеленой проржавленной обойме, и он, изредка высовывая из снега голову, воспроизводил губами звук, очень похожий на высвист, издаваемый сурком в момент испуга. «Ах, ю!» — по-сурчиному вскрикивала Никушка, обводя цепь дурашливыми глазами. Справа от него до слез закатывался Степан Астахов, а слева сердито мотил Антипка Брех. «Брось, гадюка! Нашел час шутки вышучивать!» «Ах-хю!» — поворачивался в его сторону Аникушка, в нарочитом испуге округляя глаза. В батарее красных, вероятно, ощущался недостаток в снарядах. Выпустив около 30 снарядов, она смолкла. Петро нетерпеливо поглядывал назад, на гребень бугра. Он послал 2 вестовых в хутор с приказом, чтобы все взрослое население хутора вышло на бугор, вооружившись вилами, кольями, косами. Хотелось ему задать красным острастку и тоже рассыпать 3 цепи. Вскоре на кромке гребня появился и повалил под гору густыми толпами народ. «Гля! Галь черная выспала! Весь хутор вышел! Да там никак и бабы!» Казаки перекрикивались, улыбались. Стрельбу прекратили совсем. Со стороны красных работало лишь 2 пулемета, да изредка погромыхивали залпы. «Жалко, батарея ихняя приутихла. Кинули по 1 снаряд в бабье войско. Вот поднялось бы там! С мокрыми подолами бегли б в хутор», — с удовольствием говорил безрукий Алешка, видимо, всерьез сожалея, что по бабам не кинут красные ни одного снаряда. Толпы стали выравниваться, дробиться. Вскоре они растянулись в 2 широкие цепи. Стали. Петро не велел им подходить даже на выстрел казачьей цепи. Но одно появление их произвело на красных заметные воздействия. Красные цепи стали отходить, спускаясь на днище впадины. Коротко посоветовавшись с сотенными, Петро обнажил правый фланг, сняв 2 цепи еланцев, приказал им в конном строю идти на север к Дону, чтобы там поддержать наскок Григория. Сотни на виду у красных выстроились на той стороне Красного Яра, пошли на низ к Дону. Стрельба по отступавшим красным цепям возобновилась. В это время из резерва, составленного из баб, стариков и подростков, в боевую цепь проникло несколько баб по отчаянии и гурт ребятишек. С бабами заявилась и Дарья Мелехова. «Петя, дай я стрельну по красному. Я ж умею винтовкой руководствовать.